у королев не бывает ног, который сразу же нашел многочисленных читателей и несколько озадачил критиков своей в чем-то даже озорной формой. Действие романа происходит в конце XVI – начале XVII века, в правлении Рудольфа II из династии Габсбургов, который был одновременно королем Чехии и главой Священной Римской империи. Это было время неспокойное, исполненное внутреннего драматизма. С одной стороны, в Чехию широко проникают ренессансные идеи. Развиваются науки и ремесла, живопись, театр и архитектура. С другой стороны, накапливает силы контрреформация. Это канун Белой горы, 1620-е годы, поражение на века закрепившего в Чехии иноземное господство. Рудольф II покровительствовал искусствам и научному знанию. Он собирал произведения живописи. При его пражском дворе работали знаменитые ученые, в том числе астрономы Тихо Браге и Кеплер. Это было время художников и поэтов, математиков и алхимиков. Но в Чехии все глубже пускал корни орден иезуитов, стремившихся искоренить наследие гуситства. Реакция тем более усилилась, когда Рудольф был вынужден отречься от престола в пользу своего брата Матвея, Матиаса. На этом колоритном историческом фоне писатель разворачивает цепь невероятных похождений юного Петра, сына пражского алхимика Яна Куканя. Важнейшая роль отводится рассказчику, повествующему о событиях древности со снисходительной иронией. Как легко догадаться, время появления на свет Петра Куканя падает на 1500-е годы, когда, если нам не изменяет память, француз шел походом против испанца, который, насколько мы можем разобраться в той неразберихе, воевал также и против турка, а тот, в свою очередь, против Угрии, откуда до земель наших рукой подать. Так что от этого у нас царили и страх, и стенание. Итальянец, меж тем, был на ножах с французом, отбивавшимся от англичанина. Поляк сражался с татарвой. Немец точил зубы на Данию, причем католики изничтожали протестантов, а протестанты — католиков. Когда мировые поветрия сменялись эпидемиями оспы, когда земля рассыхалась от зноя, когда губили ее проливные дожди и наводнения, а люди стенали под бременем растущих налогов, и все в один голос твердили, будто такого мерзкого столетия на белом свете еще не бывало, а того, что выпало на долю тогдашнего поколения, не доводилось переживать никакому другому. Эта открывающая вторую главу романа фраза показательна и в том смысле, что в соответствии с характером описываемого времени рыцарские поединки и простые драки, военные столкновения и стихийные бедствия, смерти и казни обильно рассыпаны по страницам книги. Но писатель не смакует убийства и погромы, вопреки им он утверждает жизнелюбие и неограниченность возможностей человека. В образе центрального героя есть фантастическое допущение о его неуязвимости, но автор не приглашает нас воспринимать его слова буквально. Он рассказывает, что добрые богини судьбы у колыбели новорожденного, хотите верьте, хотите нет, наделили его всеми мыслимыми качествами и добродетелями – здоровьем, красотой, умом, смелостью и успехом у женщин. И со страхом ждали, чем же попытается перекрыть эти щедрые дары их третья спутница – злая богиня. Но та оказывается на удивление сдержанной –